по отношению к коей одна вещь становится представительницей всего своего рода, и, как говорит Гёте, один случай отвечает за тысячу, и гениальный человек упускает из-за этого из виду познание связи вещей. Что в отдельно предстоящие вещи являются лишь несовершенными и ослабленными модификациями, то образ воззрения гения возвышает до идеи вещи, до совершенства, поэтому он всюду видит крайности, и потому самому его действия доходят до крайностей. Он не умеет попасть в настоящую меру, у него не хватает трезвости, и результатом выходит вышесказанное. Мы нашли в эстетическом образе воззрения две нераздельные составные части. Познание объекта не как отдельной вещи, но как платонической идеи, то есть как пребывающей формы всего рода таких вещей. Затем самосознание познающего не как индивидуума, а как чистого, безвольного субъекта познания. Условием, при котором обе составные части постоянно сочетаются, было устранение рода познания, связанного с законом основания, который, напротив, и есть единственно пригодное к услужению воле и в науке. Мы увидим, что и наслаждение, возбуждаемое лицезрением прекрасного, происходит из этих двух составных частей, и притом преимущественно то из одной, то из другой, смотря по предмету эстетического созерцания. Всякое желание возникает из нужды, следовательно, из недостатка, следовательно, из страдания. Последнему полагает конец исполнение. Тем не менее, на одно исполненное желание остаются по крайней мере 10 тщетных. Далее, желание длится долго, требования идут в бесконечность. Исполнение же кратковременно и скудно отмерено. Даже само окончательное удовлетворение, кажущееся, исполненное желание тотчас уступает место новому. Первое уже сознанное, второе еще несознанное заблуждение. Продолжительного, уже безотлучного удовлетворения не может дать никакой объект желания. Поэтому пока наше самосознание наполнено нашей волей, пока мы предаемся напору желаний с его вечной надеждой и страхом, пока мы субъект хотения, мы не обретаем ни продолжительного счастья, ни покоя. Гоняемся ли мы или избегаем, страшимся ли беды или стремимся к наслаждению, в сущности все равно. Забота о постоянно требующей воле все равно в каком виде, наполняет и постоянно волнует наше сознание. Но когда внешний повод или внутреннее настроение внезапно поднимает нас из бесконечного потока желания, вырывая познание из рабского служения воле, и внимание уже обращено не на мотивы желания, а на восприятие вещей, тогда вечно искомое на том первоначальном пути желания и вечно убегающее спокойствие сразу наступает само собою, и мы вполне благополучны. Но такое состояние и есть то, которое я описал выше, как необходимое для познания идеи, как чистое созерцание, разрешение в созерцании, самоутрата в объекте. Забвение всякой индивидуальности, устранение рода познания, следующего закону основания и схватывающего одни отношения. Тогда уже все равно, смотреть ли из темницы или из дворца на заходящее солнце. Внутреннее настроение, преобладание познания над волей могут во всякой обстановке вызвать такое состояние. Это показывает нам те превосходные нидерландцы, которые такое чисто объективное созерцание обращали на самые незначительные предметы и воздвигли прочный памятник своей объективности и духовного спокойствия в картинах тихой жизни, натюрмортах, которых эстетический зритель не может видеть без умиления».